Глава 285. Конец. Часть 2. Оценив то, как ты загрязнил планету в прошлом и продолжил бы загрязнять в будущем, я почувствовал, что экологически будет безопасно срубить это твое дерево. Насмешливо сказал Хан Сяо. В его прошлой жизни ни один игрок так и не смог выяснить происхождение босса. Было действительно трудно узнать истинную личность обычного человека, пропавшего без вести в период войны. После того, как Хан Сяо услышал рассказ босса, он стал лучше его понимать. Босс был убежденным патриотом, одним из немногих граждан Голума, сбежавших во время вторжения Рейлана. Он скрывался в темноте, намеренно сражаясь у края пропасти, чтобы совершить прорыв и получить силу для мести. Один из тех сверхлюдей, которые когда-то были обычными, но достигли вершины планеты, амбициозный и экстремальный. Теперь, когда он зашел в тупик, он решил, что скорее умрет, чем пойдет на компромисс. Было ясно, что ненависть уже глубоко засела в его костях. Опыт главного героя планеты действительно очень интересный и достоин легенды. Хан Сяо со смешанными чувствами думал, что у каждого главного героя есть история, которая стоит того, чтобы ее откопали. Когда он был еще очень слаб, босс был как гора. Ему нужно было действовать осторожно и становиться сильнее. Наконец он получил силу встретиться с ним лицом к лицу и одержал победу. Организация Гермина была главным антагонистом планеты Аквамарин в версии 1.0. Хан Сяо также участвовал в этой сюжетной линии в своей предыдущей жизни в качестве игрока. Теперь, когда у него была другая личность, его влияние было намного выше, и это был совершенно другой опыт. Хотя Хан Сяо выглядел очень спокойным, это не означало, что он не наслаждался победой. В его сердце все еще было чувство выполненного долга. Босс покачал головой и сказал: «Никогда бы не подумал, что сбежавший подопытный станет моим главным врагом. Когда ты украл секреты и прорвался сквозь мою засаду, я уже знал, что организация несомненно проиграет. Я не сдавался, но я ничего не мог поделать. Это были лишь жалкие попытки глотнуть побольше воздуха перед смертью». Поскольку он предвидел конец уже давно, независимо от того, насколько плохой была ситуация, он не был удивлен. Наблюдая, как организация, которую он построил, медленно катится в пропасть, он и в самом деле оставался спокоен. «Для меня поражение означает смерть. 16 хотят, чтобы я сдался, чтобы заполучить все знания, которые организация накопила за эти годы. Я не позволю им ничего получить». Хан Сяо поднял брови. «Насчет этого. Я слышал, ты захватил немало заложников. Если ты активируешь взрыв, все они непременно погибнут. И ядерный взрыв повлияет на климат, ухудшив окружающую среду всей планеты, ставя под угрозу будущее всех живых существ. Уверен, что хочешь этого?» Босс молчал. Кроме звука дыхания из динамиков, ничего более не было слышно. Хан Сяо не спешил. Он спокойно смотрел на экран. Через некоторое время босс тихо заговорил. «Хочешь убедить меня сдаться?» Хан Сяо пожал плечами. «Даже пытаться не буду. Потому что ты не похож на человека, которого можно убедить. Но парни напротив меня хотят, чтобы я…» В данный момент он находился в конференц-зале первого святилища. И, держа ноутбук, сидел на диване. Беннет сидел напротив него и слушал весь разговор. Он продолжал использовать жесты руками, прося Хан Сяо попробовать убедить босса. Ядерная катастрофа была последней, что он хотел бы видеть. Хан Сяо казалось, что Беннет сошел с ума. Чтобы он, тот самый человек, который привел к поражению организации, попытался убедить босса не запускать ракеты, разве он не подольет тем самым масло в огонь? Даже если босс планировал сдаться первоначально, возможно, он сразу же изменит свое мнение, как только Хан Сяо начнет просить его сделать это. К счастью, босс всегда был очень тверд, иначе он бы переволновался. Подождите, эта логика кажется немного странной. Беннет без конца подавал ему знаки рукой, поэтому у Хан Сяо не было иного выбора, кроме как попробовать. Иначе Беннет снова начал бы его пилить, как мать. «Я лучше заберу всех с собой», – злобно ответил босс. «Этот мир познает боль». Хан Сяо широко раскрыл рот от удивления. В горле застряла классическая фраза. Босс усмехнулся. «Я ненавижу этот мир. Почему я должен о нем заботиться? Даже если 16 победили, им придется заплатить большую цену. 16 тоже убийцы. Они достигли своей сегодняшней позиции только после уничтожения бесчисленных наций. Они стояли на руинах, оправдывая свои действия своей праведностью. Справедливость всегда на стороне победителей. И кровные долги будут похоронены в руинах истории. Старое поколение забудет, будущее поколение не узнает. И никто не будет бороться за справедливость старой эры. Эти страны, которые, к их счастью, выжили, наслаждались слишком долго. Им пора заплатить свою долю. Босса не волновало то, каким станет мир после его смерти. Он скорее предаст других, чем будет предан сам. Так будет чувствовать себя даже обычный человек, не говоря уже о таком амбициозном лидере. Хан Сяо не стал комментировать. Результаты ядерной атаки окажут на него минимальное влияние, так как он рано или поздно покинет планету Аквамарин. Более того, следующая версия игры начнется с мутационной катастрофы. Приближалась большая катастрофа, и по сравнению с ней, эта климатическая катастрофа даже не стоила упоминания. Организация Гермина в его предыдущей жизни выжила, и существовал потенциальный риск того, что они вернутся снова. Но теперь организация была полностью уничтожена. Но это окажет длительное негативное воздействие. Что касается того, какой из вариантов был лучше, Хан Сяо на самом деле не знал. Но последний определенно поможет завершить ему миссию падения Гермины. Для других же людей планеты Аквамарин, которые не знали о грядущем кошмаре, результат ядерной катастрофы казался ужасающим. Климат был тесно связан с их жизнью, и никто не хотел ухудшения окружающей среды. Сидя напротив Хан Сяо, Беннет был обеспокоен. Как бы он хотел полететь сейчас в штаб-квартиру организации и убить босса, не дав ему повернуть ключи. Хан Сяо посмотрел на свои часы и медленно спросил. До истечения крайнего срока, установленного 6 нациями, еще много времени. Не подождешь? Я предпочитаю сам определять время смерти. Глаза босса наполнились решимостью. Он протянул руку, ухватившись за ключи, начал медленно их проворачивать. Атмосфера в комнате стала напряженной, и движения босса, казалось, длились вечно. Руки Беннета вцепились в подлокотники дивана, разрывая кожу. С каждым градусом поворота ключей утекало время жизни бесчисленного количества людей. Хан Сяо спокойно смотрел на лицо босса и внезапно спросил. «Я так и не узнал твое имя». «Мое имя?» Босс поднял уголки губ и свирепо улыбнулся. «Не имеет значения». «Ты прав». «Тогда... до свидания». Хан Сяо вздохнул и махнул рукой. Ключи повернулись на 180 градусов. С экрана донесся звук землетрясения. Это был звук ракет, запускающихся в небо. Босс убрал руки и расслабленно сел на стул. В этот момент в его голосе не было ни ненависти, ни сожаления, ни печали о том, что он стоит перед лицом смерти. Не было никаких эмоций. Как старые соседи, проходящие мимо друг друга, он кивнул Хан Сяо. «Прощай». «Внимание, внимание! Быстро движущиеся объекты поднимаются из штаб-квартиры организации Гермина!» Все военные, ожидавшие в зале конференции 6 наций, в шоке подскочили. Это был худший сценарий. Хотя присутствующие были мысленно подготовлены, когда наступил этот момент, им все равно было трудно это принять. Ядерный взрыв приведет к загрязнению климата, штаб-квартира организации будет сожжена до основания. Бесчисленные секретные технологии будут потеряны навсегда. Это не может считаться победой ни одной из сторон. «Активировать противоракетный комплекс?» – спросил помощник с дрожью в голосе. У офицеров не было выбора. Недолго думая, они в один голос отдали приказ. «Активировать немедленно!» В штаб-квартире организации земля и здания слегка дрожали. Скрывающиеся в зданиях солдаты организации смотрели на небо, через окна, и видели, как ракеты поднимаются одна за другой. Атмосфера тишины и смерти распространилась среди людей. Все знали решение босса и что последует дальше. Слезы, отчаяние, безумие, поддергивание, дрожь, крик, рычание, равнодушие. Бесчисленные эмоции и голоса прямо перед смертью. Далеко в небе быстро приближалось плотное облако черных объектов. Некоторые столкнулись с поднимающимися ракетами, а некоторые приземлились на штаб-квартиру. Прозвучал мощнейший взрыв. Большинство людей в лагере 6 наций прикрыли уши, но из их ушей все равно пошла кровь. Огненный столб высотой в десятки километров поднялся в небо. Группа баз рассыпалась в одно мгновение. Черная пыль выплеснулась из ослепительного огня, постепенно поднимаясь и превращаясь в огромный и плотный черный гриб. В лагере 6 наций свет временно ослепил большинство людей, и даже сверхлюдям пришлось закрыть глаза. Никто не мог сохранять спокойствие перед лицом такой силы. Все чувствовали себя маленькими и незначительными, словно они стали песчинками, которые будут сдуты следующим порывом ветра. Не в силах контролировать свою судьбу, они начали безудержно дрожать. Даже в других местах виднелся огонь, пробиваясь сквозь облака над организацией на горизонте. Сразу после этого свет от взрыва вспыхнул во второй раз, испуская желтую сферическую ударную волну, смешанную с пылью и пеплом. Повсюду, где проходила волна, земля начинала трескаться, а здания разлетались на куски. Бесчисленные изогнутые куски металла легко пролетали многие мили, как перья, падая на пустыню, как дождь. Ударная волна наконец дошла и до лагеря. Подобно дыханию бога ветра, палатки срывались и кружились, улетая в небо, как семена одуванчика. Тяжелые транспортные средства катались по земле, как шары. Людей с несколькими переломами можно считать легко отделавшимися. Наблюдавшие за зрелищем игроки были шокированы и взволнованы. Одновременно они записали момент, не желая ничего упустить. Затем последовал еще один взрыв, разрывая барабанные перепонки. Звук был такой мощный, как будто небеса обрушились на землю. Оглушительный. Лагеря позади пытались быстрее отступить. Земля превратилась в выжженную пустошь. Зрелище было похоже на кару богов. И темное грибное облако все время меняло свою форму, напоминая улыбку дьявола. Босс со своими несбывшимися мечтами и созданной им организацией исчез в ярком фейерверке, осветившем небо. Организация Гермина пала. Ядерный взрыв, который сжег штаб-квартиру до основания, ознаменовал окончание войны на планете Аквамарин. Высшие руководители шести наций провели экстренное совещание. Враг был побежден, но предстоящие последствия не были оптимистичными. В соответствии с масштабом взрыва, метеорологами был произведен расчет последствий. Первая волна радиационной пыли войдет в атмосферный цикл в течение следующих 3-6 часов. В течение следующего месяца на континенте Андрея начнется ядерная зима, которая продлится не менее полугода. В течение этого времени ни одна живая душа не сможет там находиться. Флора и фауна погибнут, и Земля станет абсолютной зоной смерти. Радиация достигнет морской области около Андрея, что может привести к разрушению морской пищевой цепи. Некоторые морские существа также могут подвергнуться неизвестным мутациям. Радиация и загрязнения высокой плотности попадут в морской цикл, а затем распространятся на весь мир в виде дождя. Этот процесс займет около 300-500 дней. К тому времени климат всей планеты начнет ухудшаться. Так как остальные континенты находятся намного дальше от зоны поражения, ухудшения не будут такими катастрофическими, как на Андреа. Но оно все же нанесет серьезный ущерб атмосфере и окажет негативное влияние на всю жизнедеятельность. Это воздействие может продолжиться более 10 лет. В этот период развитие науки и технологий всей планеты, по оценкам, не сможет развиваться и, может, даже регрессирует. Все высшие руководители шести наций сидели с серьезными лицами. Эта проблема затрагивала не одну нацию, а весь мир. Всю расу. Один из чиновников, придерживающийся антивоенной политики, хлопнул по столу и гневно начал причитать. «Вот! Посмотрите, что вы наделали! Наши войска понесли огромные потери! Мало того, что мы не получили никакой выгоды после победы, но война также привела к такому результату. Нам вообще не следовало начинать эту экспедицию. Надо было позволить организации оставаться на Андреа и прекратить войну после того, как мы уничтожили бы их базы». Когда было принято решение начать экспедицию, некоторые политики были против, потому что после начала войны ресурсы и власть оказались бы в руках военных. Естественно, такой порядок не всех устраивал. Однако большинство выступили за экспедицию, и их голоса были проигнорированы. Теперь, когда у них были праведные оправдания, они решили высказаться после того, что уже произошло. Все, что могло произойти, уже произошло. Не нужно бесполезных слов. Горький плод войны суждено было вкусить всему миру. Последствия затронули множество невинных людей. Это была слишком большая цена ради избавления от их врага. Некоторые чиновники задавались вопросом, стоило ли оно того. Ответ был «да». По крайней мере, в глазах всех этих чиновников такой сильный враг представлял большую угрозу, чем эта всемирная климатическая катастрофа. Только избавившись от всего врага, они могли чувствовать себя в безопасности и иметь возможность стабильно расти. Руководители всех наций думали так же. С угрозой климатической катастрофы придется столкнуться каждому, и все они должны были с ней справиться, поэтому они все еще находились на линии старта. И это было справедливо для всех. По крайней мере, равновесие будет сохранено. «Должны ли мы скрыть новости от гражданских лиц? Многие уже в курсе произошедшего. Уже нет необходимости скрывать. Объявите об этом официально. Люди определенно будут протестовать и обвинять нас в этом. Неважно. Война закончилась. Хотим мы этого или нет, нам придется смириться с надвигающейся катастрофой. Пусть все знают, что мы находимся в одной лодке, и им нужно отпустить прошлое и не зацикливаться на том, что было неправильно. Или кто был неправ. Мы должны работать вместе, чтобы пройти через это. Тогда как насчет... Высокопоставленные чиновники шести наций обсуждали одно предложение за другим. С яростным выражением лица Беннет ходил взад-вперед по комнате, что-то бормоча про себя. Хан Сяо уже сел на диван со скрещенными ногами. Он посмотрел на синее небо за окном и покачал головой. Босс превратился в пепел со штаб-квартирой. Организацию Гермина можно считать первым большим боссом, с которым он столкнулся. И эта большая основная сюжетная линия планеты Аквамарин была разрушена им. Ему даже немного понравилось это чувство. Независимо от того, насколько легендарным было прошлое босса, он был врагом Хан Сяо. Хан Сяо очень редко проявлял милосердие к своим врагам. Победа означала победу. И победителю не нужно было показывать поддельные чувства сожаления и угрызения совести. С глубоким вздохом Хан Сяо взволнованно открыл интерфейс и просмотрел уведомления, которые появились. Вы получили очко легенды планеты Аквамарин. Истребитель организации Гермина. Основная сюжетная миссия класса A. Падение Гермины. Завершена. Рейтинг миссии. Невероятно. Вы получите награду за выполнение миссии с оценкой. Невероятно. Расчет вознаграждения. Пожалуйста, подождите.